В детстве. Я болел опасным воспалением легких. Мать дала обет Богу. Если я останусь живым, то она со мной отправится на благодарственное богомолье к святому Митрофану Воронежскому. И, слава Богу, выздоровел. Вероятно, мне тогда было года полтора-два, но вот конец этого паломничества мать рассказала моей сестре, она и сейчас еще живет под Москвой вдовою, а она мне лишь 2 года тому назад. Мать стояла в храме святого Митрофана, мимо нее проходил какой-то сторож-монах, я младенец вертелся, а может быть и чинно стоял возле матери, он, должно быть, благословил нас, а обо мне сказал... Он будет святитель. И мать мне никогда об этом не говорила, а перед смертью завещала положить мою фотографию, передавала та же сестра, в гроб. Царство ей небесное, и этому неизвестному старцу. Так и сбылось, слава Богу. Кстати, она понедельничала за детей, соблюдала пост в понедельник, но от нас всегда это скрывала. Собственно, она воспитала и обучила всех 6 детей, 3 в высших учебных заведениях, а 3 в средних. Спаси ее, Господи!